лесу в поисках каких-то горластых птиц. Пусть себе бродит, лишь бы его не трогали. Всю вторую половину дня мы прочесывали лес, надеясь застать лирохвостов на участках, пригодных для съемки, однако нам не повезло. Птиц было много, но все они таились в лесном сумраке. Мы вернулись в гостиницу хмурые, озябшие и голодные. На следующий день, это было воскресенье, погода выдалась получше, и мы отправились в лес, окрыленные надеждой. Правда, Айра несколько обескуражила нас. По ее словам, в воскресенье заповедник привлекает особенно много посетителей, поэтому птицы могут оказаться пугливее, чем обычно. Она продолжала настаивать, что самое правильное — ориентироваться на старину Спотти, и мы пошли к лучшей из его танцевальных площадок, которую нам удалось найти на лесной поляне среди невысоких по пояс кустов. Условия для съемки здесь были отменные, теперь все дело было за Спотти. Казалось, наша компания кончится успешно. Не успели мы расположиться по соседству с поляной, как явился долгожданный Спотти. Однако он ничего не стал исполнять, а, постояв неподвижно несколько минут с отсутствующим взглядом, опять скрылся в лесу. Так повторялось 6 раз. 6 раз мы хватали аппаратуру и делали стойку, словно терьер перед крысиной норой, но все напрасно. На 7-й раз Спотти подошел к нам и милостиво поклевал немного сыра, но стоило нам заикнуться, что, мол, теперь не худо бы и исполнить что-нибудь, как он величаво удалился. Мы продолжали терпеливо ждать. Мимо нас по тропе шли экскурсанты. Пожилые дамы, молодые пары и отряды бойскаутов. Всех их привлекла в лес надежда увидеть танцы лирохвостов. «Как чудесно, — говорил я себе, — что есть такой заповедник, куда столько горожан могут приходить на пикник и с расстояния в несколько метров наблюдать одно из самых удивительных представлений в мире пернатых». А люди все шли и шли, неся свертки с бутербродами и дешевенькие фотоаппараты, и все желали нам доброго утра и справлялись, где сегодня танцуют птицы. Мы не без желчи отвечали, что сами хотели бы это знать. Ожидание затянулось, а Спотти все не показывался. Тут послышался треск, и из леса выскочил пожилой священник в потрепанной панаме, который прижимал к себе сумку, набитую провизией. Заметив нас, он остановился, поправил модные очки, мягко улыбнулся и приблизился вкрадчивой походкой, чтобы рассмотреть извивающиеся провода, звукозаписывающую аппаратуру и кинокамеры, которые холодно поблескивали на своих треногах, словно марсианские чудовища. «Вы хотите снимать лирохвостов?» — спросил он наш унылый отряд. «Да», — ответили мы, потрясенные его проницательностью. «Так ведь их целые полчища вон там, в лесу», — сказал он, подчеркивая свои слова энергичным жестом. «Полчища! В жизни не видел так много лирохвостов. Вы бы туда пошли. Вон туда». Когда он проследовал дальше, выполнив дневную норму добрых поступков, Джим глубоко вздохнул. «Если в пределах досягаемости появится еще один лирохвост, я своими руками сверну ему шею», — объявил он и добавил. «Это относится и к священникам тоже». Минул еще час. Крис расхаживал по поляне с видом герцога Веллингтона в канун битвы при Ватерлоо, и вдруг почти одновременно произошли две вещи. В лесу, метрах в 300-400 от нас, запел лирохвост, и Джим, ругнувшись полголоса, вскочил на ноги, схватил одну камеру и помчался туда. Только он исчез, как показался старина Спотти, и решительным шагом направился к танцевальной площадке. «Живей, живей!» — простонал Крис, хватая запасную кинокамеру. «Придется тебе записывать звук». Прорвавшись сквозь кусты, он принялся лихорадочно устанавливать камеру на краю площадки. Я последовал за ним, весь опутанный волочащимися по земле проводами. Нам повезло. Мы сумели развернуть аппаратуру, прежде чем подоспел Спотти. Мы остановились в метрах в 2 от эстрады, ближе подойти не решались, чтобы не спугнуть птицу. Крис нажал кнопку, Камера застрекотала.